Вечером, как всегда, половец спустила на веревке бурдюк с водой. «Завтра ваш последний день в яме, греки». «Мы не греки», — буркнул Конрад. Оказывается, половец вполне сносно говорил на языке византийцев. «Империя тянет с выкупом, и хану надоело ждать, терпение его лопнуло». «Что ты хочешь этим сказать?» Половец красноречиво провел поперек шеи ребром ладони. Как только половец ушел, Алексей посмотрел на Конрада. «Завтра нас могут прирезать, как баранов, или разорвать лошадьми. Надо решаться, Конрад. Это последняя ночь, когда мы можем сбежать, и она дает нам последний шанс. Надо использовать его. Или ты хочешь умереть, как жертвенный агнец?» «Хорошо», — поколебавшись секунду, ответил Конрад, — «я согласен». «Тогда ждем темноты». Медленно тянулось время, Алексей уже знал, куда идти, где восток, определив это по восходу солнца, по его лучам. На север, в Паннонию, не хотел Конрад, на юг, в империю, не дали бы скрыться половецкие дозоры, и потому оставался один путь к русам. Несмотря на самоотверженную службу катафрактов, империя не очень-то торопилась вызволить их из плена. Для Алексея же эта война империи со степняками была чужой, как и война крестоносцев с сарацинами. Он видел, как явно ослабла империя, как уменьшились ее земли, как упало влияние в мире. Империя шла к упадку. Она еще протянет 3 века, но это будет уже жалкое существование, несравнимое с тем расцветом, что застал, видел собственными глазами Алексей. Константинополь, этот царьград, падет под напором османов, простояв больше 1000 лет. Постепенно стемнело. «Полезем под утро, когда сон крепок?» — спросил Конрад. «Нет, раньше. Иначе далеко от стана половцев уйти не успеем, догонят. Как угомоняться, так и полезем». Конрад уселся в углу и замолчал. Алексей нервничал. Если половцы решатся их казнить, то попадаться им в руки никак нельзя. Ранят, свяжут, а потом с варварской изощренностью показательно казнят, причем изрядно помучив перед смертью. Потому он сам для себя решил, коли догонят, биться до последнего, пусть лучше убьют в бою. На мгновение мелькнула мысль прибегнуть к помощи талисмана. Камень висел на его шее открыто, но никто из половцев на него не покусился. Камень не представлял для них никакой ценности. Кроме того, степняки были язычниками и свято верили в обереги, талисманы, амулеты. У каждого из них он был свой. И забрать чужой оберег — значит взять на себя чужую судьбу. Перстень Остриса же Алексей всегда перед боевым походом прятал в одежде, ведь во время боя его мог задеть чужой клинок или залить кровь, брызнувшая из раны. Половцы же обыск не устраивали. Ну, отобрали они оружие, срезали кошель с деньгами, зачем дальше искать? Ведь карманов тогда не знали вовсе. Однако воспользоваться талисманом было невозможно. Не было полнолуния. Да и бросить Конрада одного в тяжелой ситуации было не по совести. Воевали вдвоем, в плен оба попали. Вот и выбираться из него надо вдвоем. Исчезни он сейчас, душа не знала бы покоя. Муки совести совсем замучили бы. Как дальше жить с грузом предательства? Да для Алексея принципиально невозможно было бросить в беде боевого товарища, друга. За время их нахождения в яме они сблизились. На небе высыпали яркие звезды. Постепенно жизнь в лагере замерла. Оглушительно трещали цикады. «По-моему, пора», — тихо сказал Конрад. «Да, помолимся». Алексей перекрестился. Конрад повторил вслед за ним, только сделал он это по-католически, слева направо. Конрад присел у земляной стены, опираясь на нее руками. Алексей взобрался ему на плечи, и Конрад медленно выпрямился. Кончиками пальцев Алексей едва достал до деревянной решетки, подпирают ли ее половцы. Он попытался сдвинуть жерди, и они медленно поддались. Он двигал их несколько раз, каждый раз сдвигая по 5, пока не образовалась щель шириной в 0,5 метра. Алексей попытался уцепиться пальцами за край, но земля с шорохом осыпалась прямо на голову Конрада. Эх, если бы он был повыше, хоть на 5 сантиметров, или яма была чуть менее глубокой, в голове вдруг мелькнула мысль опереться на жерди решетки. Выдержат ли они его вес? Конрад, присядь, я развернусь. Немец присел. Алексей спрыгнул и забрался на рыцаря вновь, но уже спиной к стене. Конрад вновь медленно распрямился. «Держись», — сказал Алексей, и подпрыгнул. От толчка Конрад не удержался и упал, но Алексей уже успел уцепиться обеими руками за жерди. Они слегка скрипнули, немного прогнулись, но вес выдержали. Дальше проще. Он подтянулся, сделал пару взмахов ногами, как на перекладине, подтянулся и животом лег на жерди. Осмотрелся. Вокруг никакого движения, тихо. Не дыша, он сполз с жердей на землю и также на пузе стал ползать вокруг ям, ища лестницу или на худой конец веревку. Он описывал круги вокруг ям, пока не наткнулся на пустой бурдюк, к которому была привязана веревка. Надо попробовать вытянуть Конрада на ней. Алексей вернулся к яме. — Конрад! — прошептал он, напряженно вглядываясь в непроглядную тьму. — Я тут. Ты чего так долго? — Лестницу не найду. Я тебе веревку от бурдюка сброшу. Обвяжись или лезь по ней. Один конец веревки Алексей обвязал вокруг себя, другой вместе с бурдюком спустил в яму. Оттуда послышались шорохи. «Тяни!» Алексей встал, уперся каблуками сапог в землю и попытался тянуть веревку руками. Нет, не осилить. Конрад хоть и похудел, как и сам Алексей, но все равно был тяжел. Алексей медленно отпустил веревку и подполз к яме. «Не могу тебя вытащить. Я лягу и упрусь, а ты лезь сам. Как буду готов, дерну за веревку». «Понял». Хорошо, что веревка была длинной, скорее всего, на всю длину колодца. Алексей нашел корягу, улегся за ней и дернул веревку. Вскоре она натянулась и стала больно давить на спину. Потом внезапно ослабла. «Анри, ты где?» Раздался совсем рядом шепот немца. Он уже выбрался из ямы и стоял на четвереньках. Тут Алексей с трудом развязал затянувшийся узел. «Ползем, не вставай!» Он пополз вперед, отбрасывая попадающиеся на его пути ветки. Хрустнет, насторожит караульных. А в том, что они где-то есть, он не сомневался. Порядок у половцев был, и воины они были неплохие. Ползли долго, периодически замирая на месте и прислушиваясь. Когда показалось, что отползли достаточно далеко, встали. «Постарайся идти без шума», — шепотом предупредил Алексей Конрада. «Полагаю, могут быть дозорные». Слева в темноте виднелся лес. Не отдельные деревья, массив, слегка шумевший от ветра. Конрад шагал за Алексеем. Тот шел, не поднимая ног. Если попадался камешек или ветка, ногой отбрасывал в сторону. За час они добрались до леса и вошли под его кроны. «Фу!» — перевел дух Конрад. «Тихо!» — остановил его Алексей. «Идем, пока не рассвело». Они шли по лесу, по самому его краю. Так было видно, что творится в ложбине на открытой местности. Глаза давно адаптировались к темноте. Алексей отбрасывал ногой в сторону шишки, ветки. До рассвета они успели пройти километров 8-10. Все же не по ровной дороге шли, да и не днем. И когда показалось солнце, Алексей объявил: «Отдыхаем». «Сколько?» «Как полностью рассветет, можно идти по лесу. Ежели половцев увидишь, надо замереть, а еще лучше спрятаться». «Полагаюсь на тебя». Конрад был жителем городским, на природе бывал только в боевых походах, и по поведению Алексея, поняв, что тот парень опытный, доверился ему, признав старшинство. Рассвело, запели птицы, и стало теплее. «Идем не спеша. Конрад, ты идешь дальше от опушки леса, я у края». «Почему?» «Почему? Потому что ты не смотришь под ноги. Наступаешь на ветки, шишки, все то, что хрустит. Мы не на своей земле и должны скрываться, а для этого надо идти беззвучно. Кричать или разговаривать громко нельзя. Ты поглядывай на меня. Если руку подниму, замри на месте. Опущу ладонью вниз, ложись. Как червяк. Конрад, наша задача — выбраться. Разве тебе понравилось в яме? Поэтому не подведи». «Ради тебя». Алексей фыркнул от возмущения. «Только подумать, он для себя старается». Они двинулись. Сквозь деревья Алексей поглядывал на ложбину. Побег уже должны были обнаружить и вслед им пустить погоню. Ими ведь владеет не столько желание вернуть самих пленных, сколько желание показать всем и в первую очередь своим воинам, что от всемогущей руки хана не уйти, не спрятаться. Если побег им удастся, то хоть маленький урон авторитету хана, но нанесут. К полудню Конрад замахал руками, подзывая к себе Алексея. Тот подошел. «Ты чего, как мельница, руками машешь?» «Это едят», — Конрад показал на куст малины. «Конечно, тебе половина и мне половина». Есть хотелось, поэтому они стали рвать ягоды малины и класть себе в рот. Ягоды были сочные, сладкие. Одно жалко, куст небольшой. но в желудке появилось ощущение легкой тяжести. Они снова пошли прежним порядком. Внезапно Алексей услышал, как сзади, со стороны стана, возник и стал приближаться стук копыт. Он сделал Конраду знак и сам встал за дерево. Всадники шли рысью, рассыпавшись широким строем, как огромным неводом. Со стороны смешно, ведь в лесу спрятаться шансов значительно больше, чем на открытой местности. Однако степняки проскакали еще с километр, свернули к лесу и спешились. Лошадей они привязали к деревьям, как коновизи, и оставили с ними одного человека для охраны. Остальные же вошли в лес и, встав шеренгой, двинулись по направлению к своему стану, фактически навстречу рыцарям. Все их передвижения Алексей наблюдал из-за дерева. А они не так глупые, надо уходить вглубь леса, подальше от опушки. Половцев не так много, десятка два, и большую площадь они не прочешут. Одно плохо, степняки, прирожденные охотники и воины могут читать следы на земле. Отпечаток сапога, примятая трава, сломанная ветка на кусте — все это для них верная подсказка. Мысли Алексея заметались, потом взгляд его упал на могучий дуб. Он подбежал к Конраду: «Быстро за мной, только не шуми, половцы по лесу облавы идут». Вдвоем они торопливо направились к облюбованному Алексеем дубу. Дуб был стар, но ветви его прочны, а крона велика, и в ней можно было укрыться. «Полезай», — скомандовал Алексей Конраду. «Я не белка», — парировал тот. «Значит, ни червяком, ни белкой быть не хочешь, а вонючим трупом». Алексей полез первым. Он ухватился руками за сук, подтянулся, затем схватился за могучую ветку и стал взбираться все выше и выше. Конрад, сопя и чертыхаясь сквозь зубы, карабкался за ним. Они забрались в самый центр кроны. Со стороны их не было видно, укрытие надежное. Но и они видели только небольшой участок земли рядом с деревом. Алексей уселся на ветку и оперся спиной о ствол дуба. Конрад примостился на соседней ветке. Оба молчали, прислушиваясь. Вскоре послышались тревожные крики птиц. Это приближались половцы. «Не шевелись и дыши через раз», — прошептал Алексей. Конрад кивнул. Половцы не скрывались, шли шумно, переговаривались. Вот звуки их голосов уже под деревом. Алексей затаил дыхание, но половцы прошли мимо, и голоса стали удаляться. Дети степей не поднимали голов. Они и предположить не могли, что беглые пленники могут прятаться над ними, в кронах деревьев. Вскоре голосов и вовсе не стало слышно. Алексей считал, что надо подождать еще немного, хотя бы с четверть часа. Но у Конрада с непривычки затекли ноги. Он хотел переменить положение, но не удержался и свалился с ветки. Он хватался руками за сучки и ветви дерева, но все равно падал. Алексей с ужасом смотрел вниз. Если Конрад сломает себе руку или ногу, то станет обузой в пути, а в худшем случае свернет себе шею. Ловко, как обезьяна, Алексей спустился вниз, и от увиденного глаза у него стали круглыми. Конрад лежал на спине, но рук и ног у него было вдвое больше. Несколько секунд Конрад не двигался, находясь в шоке от сильного удара. Потом он зашевелился, перевернулся на бок и неловко поднялся. «Кажется, я кого-то придавил». Алексей едва не захохотал. На земле лежал половец со свернутой шеей. Всем своим телом Конрад рухнул на степняка, убив его. Тот и пискнуть не успел. Смерть свалилась на него сверху. «Ты цел?» «Вроде, рука только побаливает. Надо с половца пояс с оружием снять». «Нет, не сейчас. Бери его на загорбок и неси. Сам убил, сам и неси». «Зачем он нам?» «Ты думаешь, половцы не заметят пропажу? Его начнут искать, и если обнаружат труп, значит, мы рядом. Вызовут подмогу и заглянут в каждую барсучью нору. А если он пропадет, значит, заблудился. Для степняка дело нехитрое. Еще больше леса опасаться будут». «Пожалуй, ты прав». Конрад взял половца за руку, легко поднял и, как узел с тряпьем, забросил за спину. «Идем». Они пошли вглубь леса, подальше от опушки и облавы. Километра через два натолкнулись на промоину отвешенных вод. «Стой!» — скомандовал Алексей. «Сбрось половца на землю». Конрад с облегчением сбросил труп. «Вот теперь снимаем оружие». Они расстегнули пояс с саблей в ножнах и ножом. Ничего полезного у степняка больше не было, а тело ногами столкнули в узкую и глубокую промоину. «Кой черт тебя угораздило упасть? Не было бы половца, убился бы». Конрад выглядел виноватым. «Ноги затекли. Думал, позу немного сменю и упал. А что его под дерево занесло, один бог ведает. Ладно, не будем о погибшем плохо. Он тебе жизнь спас и оружие нам дал». Саблю Конрад оставил себе, нацепив пояс с ножнами, а нож в чехле отдал Алексею. Тот не возражал. Ведь с саблей хорошо ехать, а идти неудобно, ножны в ногах путаются. Садись, передохнем. К опушке возвращаться нельзя. Сначала искали нас, теперь будут искать пропавшего воина. И точно, через короткое время послышались крики. Это половцы, думая, что воин заблудился, подавали ему сигнал. Только они не знали, что их воин бездыханный лежит в промоине. Половцы покричали с полчаса, но вглубь леса заходить не отважились. Кто его знает, может, воин и не заблудился вовсе? Может, его схватил страшный дух этого леса и сожрал живьем? Известно ведь, против нечисти обычное оружие не помогает. Половцы ушли, голоса стихли. «Ну что, Конрад, идем?» «Есть охота и спать. Насчет поесть ничем помочь не могу, а воду найдем». Алексей осмотрелся. Они находились в лесу у подножия невысокой горы. В таких местах всегда бьют родники, надо только поискать. Они двинулись на восток, огибая гору по окружности, и вскоре обнаружился родничок. Маленький, они бы и не заметили его, мимо прошли, если б не звук. Журчал родничок, извещал о себе. Напились до отвала. Конечно, пить много не стоило, потом вода выходить будет, силы забирать. Но жажда у обоих была велика, ведь скоро сутки, как они пили в последний раз из брудюка в яме. Алексей посматривал на деревья, чтобы все время держать правильное направление. Мох возле них всегда растет с северной стороны, а крона гуще с юга. Не зная этого, будешь ходить по лесу кругами. А он выбрал самое высокое дерево поодаль, как ориентир, и они шли к нему. Дойдя, высматривали новый ориентир. За день они заметно выбились из сил. Отшагали много. Главное, теряли силы, а еды не было. К вечеру наткнулись на орешник и решили устроить ночевку здесь. Земля вокруг куста была изрыта кабанами. Они насобирали павших орехов и наелись до отвала. Аж челюсти заболели перемалывать орехи. За ночь прекрасно выспались на земле. Воздух здесь был намного чище, чем в яме, в которой их содержали. Ночью заявилось стадо кабанов, но сикач, вожак стада, учуял запах людей и увел маток и поросят. За ночь Конрад не раз просыпался от непонятных звуков. Лес жил своей ночной жизнью. Хлопали крыльями птицы, ухал филин, подвывали волки или шакалы. В общем, страшновато. Хотя днем лес производил впечатление спокойного, безобидного. Утром они позавтракали орехами. Алексей снял пропотевшую рубаху, насыпал туда орехов и завязал рубаху узлом. Будет у нас обед. К полудню вышли к речке. Она была небольшой, метра два шириной. При виде ее Конрад сорвал с себя всю одежду и бухнулся в воду, но тут же с воплем выскочил на берег. — Ты что пугаешь? — отшатнулся от него Алексей. — Холодная, брр! — Конечно, с горы течет. — Ты не смотри, что тепло, горные реки холодные. Алексей снял с себя одежду, как мог постирал ее, и разложил на траве сушиться под солнцем. Потом окунулся в воду, смыл с тела пот и грязь. Соскучился он по бане, но вода в реке холодная, аж ноги сводит. Выскочив из реки, а скорее всего из ручья, он сделал несколько упражнений, чтобы согреться. Глядя на него, залез в воду и Конрад. Он обмылся и с песком простирал одежду. Выбравшись на берег, тоже разложил ее для просушки и стал бегать, чтобы согреться. Вернулся сухой и прозовевший. Сейчас бы еще поесть. Могу предложить орехи. Оба принялись за орехи и довольно быстро уничтожили весь запас. К вечеру повезло, снова наткнулись на заросли малины и наелись до икоты, правда, здорово исцарапались. Скрываясь в лесу, шли на восток еще пять дней, питаясь съедобными кореньями, недозрелыми дикими грушами и ягодами. Оба сильно похудели, одежда болталась. К шестому дню лес стал редеть и к полудню закончился. Беглецы остановились у последнего дерева. Впереди расстилалась неровная с холмами степь, поросшая высоким ковылем. — Ну? — Ты сюда меня вел? — не выдержал Конрад. — По-моему, это владение степняков. Мы ж тут как на ладони будем. Мысленно Алексей с ним согласился. В лесу они были скрыты от чужих глаз, а в степи куда денешься? Издалека увидят. Кто это там движется пешком? Потому как хоть и выглядит степь безлюдной и пустой, а пригляд за ней есть. Чужаки могут напасть или скот пригнать на выпас. То есть дозорные есть всегда. Только кому она принадлежит, эта степь? Половцам или славянам? В пути Алексей забирал немного на север, от чисто восточного направления, с целью выйти на земли Киевской Руси. Было у него такое желание, которым он не делился с Конрадом. Гористо-холмистая местность осталась позади. Впереди должны быть крупные реки — Днестр, Южный Буг, потом Днепр. Их не пересечешь, не заметив. Реки полноводные, их только вплавь преодолевать, уцепившись для верности за какую-нибудь корягу или бревно, но реки видно не было. Идем вон туда, между холмами. Все какое-то укрытие. Они направились к седловине между холмами. На середине пути Конрад потянул носом, дымом тянет, костром. Алексей беспокойно завертел головой, втянул носом воздух, вроде ничего настораживающего. И только через полчаса хода и сам почувствовал запах костра. Наверное, у Конрада от голода обоняние обострилось, нос стал чутким, как у собаки. Едва они ступили в седловину, навстречу с громким лаем бросились две собаки. Конрад выхватил половецкую саблю, Алексей — нож, однако с холма раздался громкий окрик, и собаки отбежали. На холме, на его боковом склоне, стоял пастух, сжимая в руке длинную палку-посох. В том, что он именно пастух, сомнений не было, поскольку дальше были видны пасущиеся овцы, целое стадо. До пастуха далековато, и детали одежды разглядеть было невозможно. Кто он, друг или враг, половец или славянин? Рыцари подошли ближе, псы смотрели на них злобно, рычали, но не бросались. Пастух был вполне европейской внешности, одет опрятно и одежда не половецкая. Но тревога в душе Алексея не исчезла. Может, он раб, в плену у половцев. Алексей поприветствовал мужчину на греческом языке. «Добрый день». «Я не понимаю, что ты сказал, путник», — произнес пастух, услышав приветствие. «Но желаю тебе доброго пути». Пастух говорил по-русски, но в его речи была странная смесь старославянского и малороссийского языков. «Ты рус?» — с надеждой спросил Алексей. Пастух кивнул. «Половцев здесь нет?» Алексей спрашивал его на русском языке и медленно, чтобы его поняли. «Нет, они на полуденную сторону и за Днепром». «Чьи это земли?» «А сами вы кто будете?» — вопросом на вопрос ответил пастух. «Мы византийские воины. Попали в плен к половцам, бежали. Сейчас идем в Киев». Пастух выразительно посмотрел на саблю, висящую на ремне Конрада. «По виду вы не половцы, а сабля у него половецкая. Степняка убили, а оружие забрали. До этого совсем безоружными были». «А не врешь. Безоружному убить половца трудно». «Да и не видел я, чтобы из половецкого плена бежали. Оттуда только два выхода. Либо выкупят, либо дохлым в яму бросят. И мы в яме сидели почти месяц. Не выкупила нас империя, вот и сбежали». «И пешком столько прошли!» Пастух продолжал сомневаться в его словах. «Что ты допрос устроил, как в пыточной избе? Дал бы хоть по куску хлеба, на ногах еле стоим». «Это можно». Пастух достал из плечевой сумы полкоровая хлеба и разломил его на три части. Одну часть убрал в сумку, а две другие протянул беглецам. Рыцари уселись на траву, собаки жадно смотрели на хлеб, а пастух достал из сумки кусок сыра, располосовал его ножом и тоже протянул Алексею и Конраду. «Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь». «Вот спасибо. Я хлеба давно не ел, соскучился», — ответил Алексей с набитым ртом. «Друг-то твой больше на сыр налегает и молчит все время. Он немтырь?» «Не, говорит, но он немец, по-русски не понимает». «Так вы не греки?» «Наемники мы на службе у империи, катафракты. Слыхал про таких?» «Не приходилось. Я ведь не воин. Мое дело овец пасти». «Ты скажи все-таки, уважаемый, далеко ли до ближайшего города и чьи это земли?» «Земли эти Киевского княжества, а ближний город в одном дне пути, Волынь называется, княжество Волынского. А Киев далеко?» «Вон туда», — пастух махнул рукой на восток, — «дён семь идти, если спешно». «Да, далековато, Стольный град. А половцы не беспокоят?» «Еще как! Месяца не проходит, чтобы не грабили. То отару угонят, то деревню сожгут, а жителей в полон уведут, язычники проклятые. А князья что ж?» «Великий князь Киевский Всеволод Ярославич, сказывают, тяжко болен. А другие князья в своих городах заперлись». «Что-то нерадостно у вас». То ли какой-то сигнал пастух подал, причем Алексей ничего не заметил, то ли условлено у него с кем-то было, но вдали показались четверо всадников. Они довольно быстро приблизились, спрыгнули с коней. Одеты были, как русские дружинники. Шлемы, шишаки, кольчуги, круглые червленые щиты, на поясах прямые мечи в ножнах, лошади не половецкие, крупные. «Кого приветил, Иванка?» «Да приблудились вот двое. Говорят, из плена Копчакского бежали, а сами вроде из армии греческой». «Разберемся». Старший из дружинников повернулся к рыцарям. «Кто такие?» Рыцари поднялись с земли. «Анри Саваш, маркиз Бургундский», — представился Алексей. «Рыцарь служил императору Константинополя. Месяц назад попал в плен к половцам, бежал. Мой товарищ барон Саксонский, Конрад Бюлов, тоже рыцарь, только он по-русски не говорит». Конрад не понял ни слова, но, услышав, что Алексей назвал его имя, кивнул. «Дружинник, покрутил ус. К княжескому двору их доставить надо, пусть разбирается. Вроде не враги, к тому же дворяне. Меж собой они быстрее сговорятся. Ты сабельку-то отдай», — обратился он к Конраду. Тот, непонимающе, посмотрел на дружинника. «Конрад, воин приказывает тебе саблю отдать», — пришел на помощь дружиннику Алексей. «Ни он мне ее вручал, ни ему и забирать». Алексей перевел. «Ну, смотри, немтырь, забирать не буду, но если попробуешь из ножен ее вытащить, срублю». Алексей перевел и эту фразу. «По коням». Воины вскочили в седло. Старший критически посмотрел на рыцарей. «Исхудали мужики, но в кости широкие. Садитесь сзади». Конрад и Алексей уселись на лошадей позади воинов. Лошади так и присели на задние ноги. «Трогаем». Ехали шагом. Если гнать рысью или галопом, лошади долго не выдержат. Через час они подъехали к маленькому городку, окруженному высоким бревенчатым тыном. Проехали по подъемному мосту, гулко простучав подковами. Ворота в крепость были распахнуты, но на площадке над воротами стоял дозорный. «О, пленных взяли!» «Не, говорят, лыцари». Улочки городка были узкие и кривые, избы деревянные, в один этаж, и только церковь возвышалась над ними. Выехали на небольшую площадь. «Сласть, приехали!» И беглецы, и воины спрыгнули с коней. «Вы тут присмотрите!» Фраза относилась к воинам, остававшимся с рыцарями. Старший прошел вперед и нырнул в калитку. Не было его довольно долго, не меньше четверти часа. Алексей и Конрад с любопытством рассматривали окружающее. В русском городе ни один из них еще не был, и все им было вновь. И мощенные плашками улицы, и сделанные из жердей тротуары, и даже сами избы с резными наличниками окон, с продыхами у крыши для выхода дыма. Увидев, что у одной избы из-под крыши идет дым, Конрад забеспокоился. «Смотри, горит что-то. Очаг внутри топится. Успокойся». Наконец вышел старший дружинник. «Князь к себе зовет.